Нет, мне интересно, очень интересно. Ну с чего же ты так ринулась туда? Любопытство кошку сгубило, высказал Сэл на родном языке. Не ругайся, Элли, какой пример ты подаешь мальчику? Хэти взял Эл за руку, взглянул на Кику с неодобрением и повел девушку дальше. Их путь пролегал через весь город на самую окраину, где теснились маленькие домишки, которые казались хрупкими, необжитыми и необитаемыми. Так и было. Эл не ощущала никакого присутствия. Она расслышала тихие мягкие шаги. Навстречу им двигалась единственная серенькая фигура. «Сестрица, я вернулся!» Хэти рванулся вперед. Эл вгляделась в фигуру. Это была женщина. Лицо она прятала, поэтому Эл не могла определить возраст. Лишь по плавным движениям догадалась, что она еще молода. Та обхватила Хэти так, словно обрела нечто ценное, потерянное. Она бросила на незнакомца всего один короткий взгляд, прижала брата к себе еще сильнее, словно защищая. Эл остановилась, Радобор и Кика тоже. Она почтительно поклонилась женщине. «Хэти, я хочу осмотреть город. Наслаждайтесь встречей», — крикнула Эл. «Ты вернешься?» — встревожился Хэти. Эл собиралась уйти. «Пообещай, что вернешься». «А куда я денусь из города?» — спросила она. «Не ходите больше к дворцу», — предостерег юноша. Эл уже пошла прочь, а братья последовали за ней. «В чем причина этого ухода?» — спросил Радобор. «Мы ее напугали», — ответил Киха. «Да», — подтвердила Эл. «Мы там лишние. Я найду пустующий дом, поселюсь там. Лада прав». «А мы?» — спросил Кик. «Вы?» «Да где угодно. Предлагаю гулять врозь». Кика оказал снисхождение и стал уходить. Радобор направился в другую сторону. Эл выбрала себе свое направление. Ей не хотелось гулять по городу. Эти дни измотали ее, и у нее было одно желание — выспаться. Ветер гулял по улицам, пронося городскую пыль. Эл передернул плечами и направилась к окраине искать уютное местечко. Дома кругом преимущественно пустовали, и никакого запаха жилья и признаков людей. Только один шум ветра. Эл осматривала домики, двухэтажные, с неровными стенами, словно сплетенные и сделанные наспех. Она выбрала глухой дворик, зашла внутрь одного из домов. Темно, свету неоткуда было пробиться, но зато вместо ветра был всего лишь легкий сквозняк. Эл поежилась, ее знобило от усталости. Она нашла на ощупь подъем на второй этаж, залезла туда. Чердака не было, вместо потолка крыша, через щели которой бил свет, выхватывая части обстановки. Эл решила, что здесь уютнее, чем внизу. Положив под голову сумку, она расположилась прямо на каменном полу в углу комнаты, завернулась в плащ и постаралась заснуть. Она еще прогуляется по этому городу во сне. Ей не придется показываться на улицах или пугать горожан своим присутствием. Но сон все не шел. Лежала, сначала мерзла, потом еще раз убедилась в чудных качествах подарка Браззавиля. Плащ все-таки ее согрел, она почувствовала комфорт, словно лежала не на камнях. Мир вокруг стих. Эл погрузилась, наконец, в дремоту. Сначала в темноту без образов, а потом ее увлек стремительный полет. Теперь она знала, что очнется не в городе, а далеко от этих мест. Ей грезился земной мир. Костер тоже земной, выстреливающий снопами искр от поленьев вокруг тихая ночь и лица друзей. Она не видела их с той последней встречи в космосе. В этом сне смешались два времени. Костер с певцами и некая иная реальность, созданная ее воображением. Вместо Таниэля с лютней сидел Игорь. Он перебирал струны на ходу, сочиняя музыку. У него получалась удивительная мелодия. Рядом с Игорем Ольга, с удивленными глазами, словно она не ожидала встретить ее здесь. Слева от нее спиной к спине сидели Алик и Димка. Как приятно было видеть их вместе. Что приятно вдвойне, они не ссорились и не спорили друг с другом. Все молчали. Эл слушалась в музыку, душу наполняло сладкое тепло, необыкновенное уютное состояние, когда ты дома. Когда все передряги позади, из груди рвется вздох облегчения. Эл боялась нарушить эту идиллию. Молчала, ожидала, что они что-нибудь скажут ей. Она знала, что видит сон, и что картина далека от окружающей ее теперь реальности. Если эти образы посетили ее, у нее есть смысл. Домой, домой звала ее душа. Пусть прием будет не таким теплым, пусть ее вообще не ждут, но нет другого места в мире, кроме Земли, кроме родного времени, куда бы ее влекло с такой силой. во сне, когда прятаться не от кого, она могла смело признаться, что уже тоскует по дому. Ни чувство вины, ни желание извиниться и исправить ошибки, и не вдруг пробудившаяся прежняя любовь к Алику. Это были совсем другие чувства, заставлявшие ее устремиться к вожделенной цели. Она вглядывалась в лица с ожиданием и надеждой. Пусть молчат, только б не исчезли. Потом в музыке сна появились другие мотивы, менее совершенные, словно в сон вклинился кто-то посторонний. Я ощутила их присутствие. Она еще видела лица, но они таяли. Пусть они не будут доступны другим. Эл хотела защитить свой сон от посторонних. За ней наблюдали Радоборт и Кикха. Они застали спящую Эл, пристроились тут же в комнате, чтобы отдохнуть. Город вымер, люди прятались, Кикха счел разумным их не тревожить. Они переглядывались, наблюдали, как спит девушка. Кикха подал брату знак, что она чувствует взгляды, и дал понять, чтобы тот не тревожил ее. Их уединение нарушило гостья. В комнату тихонько поднялась та самая женщина, что пыталась спрятаться от них и спрятать Хэти. Она очень испугалась, хотела сбежать, метнулась к выходу. Радоборт оказался быстрее. Он преградил ей путь к бегству. Ему было так любопытно увидеть это создание, что он без размышлений сдернул капюшон с головы женщины. Он увидел испуганное личико и огромные глаза, которые ничего не видели от страха. Она была едва ли старше и выше Эл, очень худая. Она пыталась вскрикнуть, а Радоборту было достаточно строгого взгляда, чтобы она потеряла способность издавать какие-либо звуки. Он жестом указал ей место у стены. Она повиновалась, села там вся дрожа, кутаясь в слишком просторную для нее одежду. Она бросила взгляд на спавшую Эл, на ее лице отразилось, кроме испуга, страдание. «Она жива», — тихим, завораживающим, успокаивающим шепотом сказал Кикха. Это была неожиданная для него интонация, Радоборт удивился. Она отдыхает. Путь к вам дался ей с большими усилиями. Девушка перевела испуганный взгляд цел на мощного Кикху, нисколько не успокоилась, напротив, ее стало трясти. Радоборт рассматривал ее бесцеремонно, чем сильно смущал. Она молчала, Кикха пытался задать вопрос, она пугалась так сильно, что до обморока было недалеко, и она продолжала молчать. Эл проснулась, повернулась на бок и открыла глаза. «Оставьте вы человека в покое, изверги!» — изрекла она сонным, но очень сердитым голосом. Эл села, а гостья вскочила на ноги. Она посмотрела на Эл, как на спасение. Эл осмотрела ее, не боролась определить возраст, но она производила впечатление скорее девушки, чем женщины. Эл ориентировалась на свои ощущения, поскольку в сумраке из просонок лицо было видно плохо. Эл набрала в грудь воздуха, шумно вздохнула, девушка вжалась в стену. «Как же вы живете с таким букетом ощущений, хозяйка?» – удивилась Эл. «Я Эл. Хетти уже наверняка рассказала нас. А вы трусиха. Вы так с ума сойдете». Эл приблизилась к девушке. Та опустила глаза вниз. Дрожать, правда, перестала. Эл не сдержала улыбки. «Что такого придумал этот мальчишка, что вы готовы умереть на месте?» Услышав мягкий смех Эл, девушка осмелилась поднять на нее глаза. «Если мои спутники вели себя так пугающе, я прошу за них прощения. У них проблемы с воспитанием и вежливостью». Эл больше не могла выдерживать это медленное умирание. Она обняла девушку и запахнула полы плаща. Та вздрогнула, но не вырвалась из объятий. Эл склонила ее голову себе на плечо. «Ну, успокойтесь, мы не страшные. Мы немного другие». Даже больше, чем немного. Братья переглянулись. Радоборт, на которого взглянула Эл, нахмурился. Эл показала ему язык. Гостья зашевелилась. Эл отпустила ее. Тут она присела и коснулась обеими руками сапог Эл. «Нет, нет, нет, вот этого не надо!» – протестовала Эл. «Поднимитесь немедленно!» Она играла в строгость. Кикха наблюдал эту игру с довольной усмешкой. Эл не стала ждать, пока пройдет страх и отчаяние, и предложила. «Вы решили, что приглашение Хетти было правильным и пришли позвать нас в гости?» – спросила Эл. В больших глазах девушки отразилось согласие. «Отлично, мы его примем. Мы будем гостями, но я предпочитаю поселиться здесь. Мне нравится этот дом». Девушка осмелела. Наконец, она изобразила жест, указывающий на выход. Эл кивнула и пошла к дверному проему. Заодно потянула за собой девушку, чтобы не оставлять ее рядом с братьями. Она снова закуталась в свой капюшон, скрыв лицо, обогнала Эл и спустилась вниз первой.